Глава сороковая. «Отчего так страшатся люди умалишенных?» — спросила Нелли. Чем скучать одной, она влезла на козлы рядом с Роскофом. Отсюда высоко было глядеть на незнакомый еще город, хоть и погрузившийся в легкую тьму летней ночи. Экой веселый разнобой царил на горбатых улицах, ничем не похожих на ровные линейки младшей столицы. Дома то подступали к мостовой, так что деревянный тротуар казался узок для дамских подолов, то вдруг взбирались на холмик или прятались в саду. Сразу признала Нелли их уловку, знакомую по отчему дому. Рустр и штукатурка с лепниною облачали здания в элегантный каменный наряд, а по правде были они деревянными. Приглядись, заметишь, кусок гранита отломился, и торчит из-под него тесовая обшивка. Быть может, по той же причине, по какой сторонятся они любого несчастья, предположил Филипп, ловко управляясь с вожжами. Люди иной раз и милостыню подают не по доброте, а чтоб только скорее отошли от них калека, либо вдовица с детьми. Думается мне иной раз, что они верят, будто несчастье передается через прикосновение, словно чума, а то и пуще, через зренье. — Нет, о, — возразила Нелли, — безумья боятся больше. Когда человек руку или ногу потерял, о том не шепотом рассказывают и по сторонам не озираются, и с тем вместе калечество либо бедность любопытство к себе не вызывают. А так вроде и прочь готовы бежать, а вроде и оглядываются. Непонятно мне между тем. То говорят «безумец», «с ума сошедший», то «душевно больной». Так душа на самом деле болит или ум утратился? А никто не знает. Верно, то и страшно, то и любопытно, что и есть загадка. В каком мраке несчастный блуждает, потерявший себя? Уж мы и приехали. Небольшой домик с мезонином стоял в заросли самых нелюбимых Нелли деревьев — тополей. Тополи ж были в самой нелюбимой ею поре, сыпали во все стороны надоедливым пухом. Вчерашний сильный дождь изрядно прибил его, однако ж, корявые старые деревья уже успели вновь взяться за свое, и даже лужицы на дворе подернулись как бы сероватым тюлем. На крыльцо выскочила Катя с танцующим в руке фонарем. Верно, заслышала стук кареты. — Все мы сладили! — воскликнула Нелли, спрыгивая. — Старуха уж не опасна! — Да знаю! — откликнулась Катя, растворяя скрипучие двери, просевшей на один бок конюшни. — Откуда это ты знаешь? — А поди в горницу. Там тебе нечаянный интерес. Катя слегка стукнула ладонью по фонарю, и ветви тополей закачались, словно свет был ветром. Нелли взбежала по высокому крылечку и влетела в дом. Самая безмятежная картина представилась ее взору. Параша, сдвинув со стола скатерть, гладила в глубине полутемной комнаты ее сорочки. Багряные угли весело поблескивали сквозь узорные прорези скользившего по белому полотну утюга. По одну сторону потихоньку росла стопка глаженого белья, по другую сугробился ворох неглаженного. Что-то громоздкое лежало еще подальше в темноте на беспружинном кожаном диване с высоченной спинкой. Те, что братнины, тебе вовсе малы, — заметила Параша вместо приветствия. — Гляди, уж швы расползаются. — Чего Катька говорила за сюрприз? — начала была Нелли, но осеклась. На диване лежал человек, связанный чем-то вроде широкого синего пояса. Украшенные бахромой концы торчали у него изо рта. — Это еще кто таков? — Филипп вошел вслед за Нелли. — Давешний кучер приволок, — пояснила Параша, ловко направляя по оборке пышущий жаром кораблик. — Для отца Модест, мол, а больше ничего и не разъяснял. Ухватив оплывший салом оловянный подсвечник, Нелли кинулась к лежащему. — Ба! Да сие наш пивун! — засмеялся Роско. И вправду, то был Индриков, только рыжей обыкновенного, поскольку с куафюра его изрядно осыпалась пудра. Нелли не могла и вообразить, насколько выразительней делаются глаза, когда человек лишен дара речи. Зеленоватые, они, казалось, побелели от злости, и Нелли могла бы поклясться, что глаза сии обзывают их с Филиппом такими стратными словами, что половину из них она и не знает вовсе. И вместе с тем на донышке их плескалась испуга. Зубы молодого человека с яростью впивались в жесткий узел, словно в надежде его перекусить. — Ну так пусть его преподобие с ним и беседует, — беспечно сказал Росков, отходя от увязанного пленника. — Прасковья, не найдется ли у тебя чего для тех, кто ворочается голодными из гостей? — Пирогов с капустой напекла, — Параша поставила утюг на чугунную подставу и принялась складывать белье. — Потом уж доглажу. Мы с Катькою тоже не вечерили. — Батюшку я чаю не ждем? — Все шансы умереть с голоду, коли ждем. — Ну, чего? — Каков подарочек? Катя, хлопнув дверью, вбежала в дом. — Эка невидаль! Пришел кучер, да связанного притащил. Нелли принюхалась, но пирогами не пахло. Да поварня-то на дворе. Вот мы чего расскажем. Жуть! Ну и не похваляйся, Катя надулась. Нам, небось, не меньше твоего хотелось поглядеть, как старуху прихлопнут. Да никто ее не убивал вовсе. Как это не убивал? Возмутилась Катя. Параша вошла, бережно неся большую глиняную мису, укрытую полотенцем. Из-под него повеяло, наконец, заманчивым маслянистым жаром. Нелли начала рассказ, едва сели за стол. С дивана доносилось беспокойное ворчание. Нелли же не знала, чем наслаждаться больше. Теплым желтым пирожком, защипанным петушиным гребешком вдоль спинки, кажется, пятым по счету. Или же ужасом и восхищением подруг. Даже у Кати интерес к повествованию переборол самолюбие. А волоса-то? Волоса только посидели или повыпадали частью? Стонала она. Хоть одним бы глазочком глянуть, как морщины-то поползли. Чего это колотиться-то? Обернулась Нелли, протягивая руку к миссе. Неужто то ж пирожка захотел? Хрен ему, а не пирожок, — заметила Катя. Неча бесенятам прислуживать. Проигрался, так пулю в лоб, как хорошие господа делают. С первым положением не согласиться трудно, Катерина. Но второе спорно, — Росков с сожалением заглянул в опустевшую на треть посудину. Надо ведь и его преподобию оставить. Ой, вкусно! Прасковья! Благодарствую на добром слове, Филипп Антонович. А в печи-то еще столько же томится. После сего утверждения миса опустела. Но оставленные для отца Модеста пирожки успели уж подстыть, когда тот, наконец, застучал в ворота. Неужто пешком добирался? Нелли глянула в темное окошко. Кое-как можно было разглядеть, что Катя отворяет только калитку. «Здешние извозчики не то что в Петербурге», — многозначительно заметила Параша. «Тамошний народ лихой, хоть ночью на кладбище просись, повезут, только заплати. А здешние, говорят, по ночам спят». «Кто тебе успел наговорить это?» — усомнилась Нелли. «Та уж успела с людьми перемолвиться». Отец Модест, вошедший вслед за Катей, глядел уставшим. Лицо его осунулось. — Ваш преподобие, неужто впрямь на своих двоих добирались? — встревожился Росков. — Ну, и велен, слава богу, не тамплиер какой, чтоб со мною лошадь делить. Как-то невесело отшутился отец Модест. — О, злосчастная глупость молодости! О, этот вон он где! Вот уж сообразил брат Иларион, мог бы хоть вас, Филипп, обождать. Не ж ты дело такого молодчика с двумя девчонками оставлять? Так он увязан... «Как хорошо, подумаешь, боимся мы его, что ли?» — вступилась Катя. «Ох, храбрые вы мои!» Отец Модест вздохнул, тяжело опускаясь за стол. «Благодарю, Прасковья, не хлопочи. И не голоден я, и с этим фертом разобраться надобно». «Ваше преподобие, что Алексис?» — нерешительно осведомился Росков. «Ласкаюсь, юность лет поможет перебороть потрясение», — ответил священник. «Но было оно велико. Поражено не только сердце, сотрясен разум, блуждавший в сумерках неверия. О, век материалистический! Сколь беспомощны его дети пред силами зла!»